Ягнятина в капусте. На две порции 6 листьев капусты, 200 граммов ягнятины, 1 луковица, 2 помидора, 1 столовая ложка риса, 1 яйцо, 3 лавровых листа, 1 столовая ложка шалфея, полстакана сладких сливок, 2 столовые ложки муки, 3 столовые ложки сливочного масла, свиной жир, вода. Обварить листья капусты в кипящей воде 15 минут. Рис вымыть и варить, всыпав в кипящую воду 15 минут. Лук мелко нарезать и слегка обжарить в масле. Ягнятину помыть и мелко порубить. Смешать ягнятину с рисом, луком, яйцом, солью, перцем. С помощью круглой столовой ложки разделить смесь на шарики. Листья капусты высушить и в каждый завернуть шарик, закрепив зубочистками. Обжарить их в масле или свином жире. Переложить в чашу для варки риса, залить кипятком, добавить соль, перец, шалфей и мелко порезанные помидоры. Готовить под крышкой на пару 1,5 часа. Подать со сметаной или картофельным пюре.